На плечи Иоэля надевают черную рясу, ризу радования, напоминающую о смерти и страшном суде, и кожаный пояс в знак умерщвления плоти и обновления духа. Следом подают мантию, ризу спасения, и камелавку, шлем спасения, на которую набрасывают тонкое черное покрывало. Воеже не видите суеты мира. Напоследок настоятель вкладывает в ладонь Иоэля четки, меч духовный на оборение духов злобы поднебесной. Ослепнув от терпких слез, Иоэль едва находит руку настоятеля, чтобы коснуться ее губами. Ему помогают подняться и братски лобызают в губы и щеки. Протяжная била созывает монахов в трапезную. Со сдержанной радостью братья спешат к выходу из подземелья.